Пролог. Планета Армикон. Страна Эндерлия. Город Блэкван. 10 сентября 2004 года. 23:45 ночи. Сгустившаяся над Блэкваном ночь затянула небо непроглядным бархатно-черным покрывалом. На нем уже высыпали холодно поблескивающие, похожие на льдинки колючие звезды. И среди них неподвижно зависла болезненно-бледная луна. Она, подобно глазу Божьему, на протяжении многих веков безмолвно взирала на планету Армикон и при этом не имела возможности никому поведать о том, свидетелем каких событий ей приходилось быть за все время своего существования. Впрочем, одно из событий происходило прямо сейчас. И пусть его нельзя было назвать зрелищным, поскольку в мире происходили вещи куда ужаснее, но, тем не менее, последствия от него вскоре повлекут за собой смерть и разрушение. По сырому грязному асфальту торопливо бежал, постоянно с тревогой оглядываясь, невысокий седовласый мужчина в белом халате. Он остановился у высокого фонарного столба и, опершись в него рукой, ощутив ладонью, покрытый капельками недавнего дождя, его холодный металл, начал шумно с присвистом переводить дух. Выглядел мужчина лет на 60 с небольшим. Его обильно посеребренные сединой темные волосы были сильно растрепаны, а изборожденное глубокими морщинами узкое лицо, несмотря на ночную прохладу, в свете фонаря поблескивало от пота. «Как же им удалось узнать, где находится моя лаборатория?» С тревогой озираясь по сторонам уже не в первый раз, подумал он, и, наконец, отдышавшись, с трудом сглотнул скопившуюся во рту тягучую, как слизь, слюну. «Это просто невозможно!» К его удивлению, улица была совершенно пуста, хотя час был не слишком поздний. Помимо фонарей горели редкие огни высоких домов, и вокруг царила безмятежная тишина. Город мирно спал. Если бы не полученное 10 минутами ранее предупреждающее об опасности сообщение от племянника, мужчина в белом халате ни за что бы не подумал, что до него вообще кому-то может быть дело. Все это было похоже на розыгрыш. «Вот только Чонни не стал бы со мной так шутить!» Слух о проверке данный вариант беглец и, нервно усмехнувшись, вытер рукавом халата со лба пот. «Не стал!» И тут, словно в подтверждении его слов, от стены одного из стоящих на противоположной стороне улицы домов отделилась высокая темная фигура и быстрым шагом направилась прямо к нему. Потом появилась еще одна, на этот раз на его стороне. Всего в нескольких метрах. В отчаянии и грязно выругавшись, мужчина снова бросился бежать. Как же неразумно было прятаться посреди пустой улицы ночью возле фонарного столба, особенно когда тот отлично работал. Мысленно клял сам себя он, протискиваясь в темный узкий проем между двумя домами. «Теперь меня заметили. Черт!» Выбравшись на заднюю сторону двора, мужчина огляделся. Вокруг стояла кромешная темнота. Только на фоне подсвеченного луной ночного неба виднелись наполовину облетевшие кроны деревьев, кажущиеся плоскими, словно это были вырезаны из черного картона декорации. Больше ничего видно не было, поскольку глаза еще не успели привыкнуть к темноте. Но, тем не менее, нужно было где-то спрятаться. Время поджимало. Эх, если бы сейчас при мне была хоть одна капля моей молнии, я бы сумел от них уйти. На ощупь, продвигаясь вдоль стены неизвестно куда, с досадой подумал он. Вот только уходить пришлось в спешке, и потому не подумал захватить. Само собой, здоровье мне бы это сильно пошатнуло, но все же лучше, чем попасть к ним в руки. Нащупав рукой кирпичный угол, мужчина завернул за него и замер, прислушиваясь. По-прежнему было тихо. От волнения он снова начал часто и шумно дышать, а сердце от страха тяжело колотилось в груди, как кузнечный молот. Пересохшее и словно обожженное прохладным воздухом горло давало о себе знать. «Хотя бы один глоток воды», — мысленно произнес он и посмотрел на светящийся циферблат часов. Электронные стрелки показывали полночь. Ровно. Ну и куда мне идти в такое время? Домой нельзя. И к Чонину тоже. Обдумать данный вопрос он не успел, так как его прервал неожиданно раздавшийся звук осторожно приближающихся шагов. Сердце от страха тут же замерло. «Неужели это они?» — вспыхнула у него в голове паническая мысль. Мужчина медленно отступил назад. Под ногой хрустнула смятая пивная банка. Громко, слишком громко. Черт! Шаги сразу стихли. Может, все-таки показалось? Нет, не могло. Судорожно выдохнув воздух, он тихо, очень тихо отступил в сторону. И тут чья-то сильная рука совершенно неожиданно схватила его сзади за воротник и резко дернула назад. Почти сразу в голове профессора Брауна словно взорвалась бомба, начиненная мегатонным зарядом мучительной боли. А потом наступила тишина.